Мог ли ковчег завета быть атомным реактором? Чтобы вывести свой народ из земли фараонов, Моисей должен был располагать гением пророка, способностями мага и талантом полководца. Он использовал силу ковчега завета, приспособление типа аккумулятора радиоактивности. В Библии ковчег представлен как некий секрет, открытый Иеговой. Но некоторые технологи замечают определенные намеки на его истинное предназначение. Например, то, что он всегда был окружен голубоватыми искрами, или что Моисей использовал его для общения с Иеговой. В библейском рассказе мы можем усмотреть ту роль, которую играла эта гигантская батарея, способная уничтожать людей тысячами. Сыновья Аарона, 200 тысяч почитателей Коре и Датана и еще 14 тысяч человек из народа погибли из-за этой странной машины. Ковчег мог быть сконструирован как нынешние электроконденсаторы с двумя проводящими пластинами золота, отделенными друг от друга изолятором из древесины акации. Его размеры были 1,12 м в длину и 67 сантиметров в ширину. Имелась и особая скамеечка для коленопреклоненных молитв, которую историки Филон и Флавий называли попросту крышкой из чистого золота. Только жрецы или левиты могли переносить ковчег с места на место, и для этого имели особую одежду, чтобы не обжечь тело электрическими разрядами. Эта одежда походила на ту, которую используют сейчас на атомных электростанциях. Ковчег был ядерным реактором, и радиоактивные выбросы из него в форме облака пара распространяли газы и были такой высокой температуры, что убивали все вокруг. Так и случилось, согласно Библии, когда однажды в верхней части аппарата сформировалось большое радиоактивное облако. Если жрецы, как нынешние операторы на АЭС, утрачивали контроль за интенсивностью тепла, разражалась катастрофа. Космические корабли. Ковчег почитался как священная реликвия, дар небес народу Израиля. Но сам народ не знал об его истинном назначении. Только Моисей понимал технологию, которую использовал Иегова, а остальной народ видел лишь божественные чудеса. Небо прорезали странные молнии, воздух разряжался от ударов грома. И кроме того, появлялось тонкое облачко, за которым и скрывался сам Иегова. Ковчег мог быть ядерным реактором, хотя и очень примитивным, который насыщался ураном, несмотря на то, что обслуживающий аппарат жрецы и не догадывались о свойствах этого минерала. В условиях такого невежества Иегова был вынужден отдавать очень точные и строгие приказы, даже грозил смертью за малейшее отклонение от нормы, чтобы избежать катастрофы. Здесь речь идет и о мерах, которые предпринимались, чтобы сделать безопасными манипуляции с радиоактивными материалами. Бог повелевал сразу после работы стирать одежды, чтобы они не заразили остальных, и даже убивал тех, кто ослушался и приближался к нему. В этом, кстати, содержится еще одна из самых волнующих загадок природы ковчега.